Глава 8. Время текло своим чередом. Каждую ночь на Бафор обрушивался дождь снарядов, обстрел из гранатометов. Мы прозвали его «Фиолетовый дождь». Своего рода концерт, который начинался объявлением по громкоговорителю «Пуск, пуск». Все застывают, секунда, две, иногда три, и взрыв, оглушительный, сотрясающий все, иногда сразу два. Земля дрожит, в комнате все предметы ходят ходуном. Громкоговоритель завершает цикл. Разрывы, разрывы. И не успевая отключиться, начинает новый. Пуск, пуск. Опять взрывы, за ними новые пуски и новые взрывы. Это может продолжаться долгие минуты. Часто десятки раскатов, переходящих один в другой. Чем дольше, тем монотоннее, будничнее и равнодушнее звучит голос, объявляющий тревогу, как будто все записано на пленку, задающую ритм. Пол дрожит, стены дребезжат, но именно во время обстрела на форпосте устанавливается спокойствие. Это вроде бы передышка. Рутина нарушается, хозяйственные работы, суета, споры и пересуды прекращаются. Каждый усаживается поудобнее, а кто может, укладывается, закрывает глаза, вслушивается. Бах, бах, бах. Бетонные блоки раскалываются, осколки летят в разные стороны, антенны на крыше ломаются. После прямых попаданий в резервуары с водой струи хлещут, как из фонтана, на стоянке глубокая лужа. Тот, кто, несмотря на все, продолжает в эти минуты начатое дело, замедляет ритм, приноравливает его к ритму барабанов, ведущих основную тему, обрамляет разрывы снарядов в свою собственную музыкальную канву. Симфония тех ночей звучит у меня в голове до сих пор. Шпицер обрабатывает молотком для отбивки мяса булочки, спрессовывая их для утрамбовки в подсумок перед засадой, одну за другой, как на конвейере. Повар Чили выкладывает творожные завитушки на картошке, запеченной с сыром, тоже двигаясь в заданном ритме, и завершает творение колечком жареного лука. Пуск, пуск, бах, бах, разрывы, разрывы. Бейли сдрает себе морду тряпицей со стиральным мылом, то и дело намачивая ее в мисочке с водой, круговыми движениями пытаясь смыть въевшуюся в кожу камуфляжную краску. Пуск, пуск. Льется музыка любимого всеми мультика «Король Лев», кадры которого мелькают на экране маленького телека. Изображение дергается, а то и застилается снегом. Сколько шлягеров мы пересмотрели, с утра до вечера. Фильмы с романтическими героями. Хевцибу помните? Как это нет? Всякие ужастики, фантастика, полеты в космос. А Брюс Уиллис, который отчаянно сражается с террористами, захватившими здание. Мы знаем уже все наизусть, но повторяем реплики вместе с актерами снова и снова. Бах, бах, бах. Приборы связи стрекочут. Стрекочет и швейная машинка. Все пьют чай, некоторые кофе. Дэйв из центра связи, изображая из себя заправского парикмахера, стрижет всех под нулевку электрической машинкой. Очередь к телефону. Созывают на ужин. В столовую солдаты, в столовую офицеры. И бьют в кастрюле, как в колокол. Топот в коридоре. Знамя на флагштоке над крепостью тоже в заданном ритме развивается на ветру. Пуск, пуск, разрывы, разрывы. Молитва религиозных солдат на рассвете. Восход солнца. Бах. Все в том же ритме. Порой ночью, когда нет фиолетового дождя, чувствуешь себя особенно неспокойно. Если бы все это видела и слышала Лилах, что бы она сказала? Никогда не пробовала писать ей эту картину. Да если бы и попытался, она, наверное, подумала бы, что я преувеличиваю. А если и не подумала так, то, я уверен, не поняла бы. Это, конечно, моя вина, не ее. Но как все это передать словами? А с другой стороны, надо ли ей вообще это знать? Зачем? Чтобы немного боялась? Как вы думаете, от страха потерять меня, она будет любить меня больше или меньше? Прибавит ли это страсти ее поцелуем, когда я прихожу на побывку, и она встречает меня у дверей и бросается ко мне? Будет ли она вбирать, впитывать меня, мое тело, каждый раз так, словно это в последний раз? Или как раз наоборот? создаст между нами препону, приведет в действие защитные механизмы. Внутри зазвучит настырный голос: «Придурочная, не привязывайся так, не губи свою душу, тебе же будет хуже». И ей действительно будет хуже. А может, она не даст мне покоя, потребует, предъявит ультиматум: «Сними форму». В общем, если трезво подумать, лучше мне держать язык за зубами.